Глава 8. Нападавших было трое. Двое одновременно появились из-за колонн, выйдя из распахнувшихся магических порталов, а еще один уже направлялся ко мне от двери. И вся эта троица собиралась испепелить меня здесь и сейчас. Наверное, впечатлилась тем, что было изображено на одной из икон возле алтаря. Той, где драконий предок, еще не обладавший крыльями, по велению богов вознесся из огненного плена, верной погибели. А потом, по их замыслу, расправил те самые крылья, обретя вторую ипостась. Но огненный плен и погибель в мои планы не входили, поэтому я серьезно вложилась в защиту. Та сперва крякнула, после чего порядком просела, потому что драконы не собирались меня щадить. Тогда-то я растолкала за Соню Нерис, и наши дела пошли получше, особенно когда она взбодрилась. Но речь шла именно о защите, потому что взбодрить нападение у меня не получалось. Какая уж тут атака, если эта троица лупила по мне так, что искры и огненные протуберанцы летели во все стороны. «Сейчас, погодите, скоро я с вами разберусь», — бормотала я, усиливая защиту и закрывая магией Нерис, образовавшиеся в ней из-за неожиданного нападения дыры. «Только не нужно ко мне идти, потому что один из драконов, продолжая поливать меня огнем, двинулся в мою сторону. Похоже, решил, что если уж не получилось магии и снохрапа, то он разберется со мной с помощью грубой физической силы. Не дошел. Я остановила его воздушным заклинанием. Но стоило мне это приличные дыры в защите, в которую тотчас же угодила огненная молния, едва не снесшая меня с ног. Заодно я могла бы обзавестись приличным ожогом, но Нерис позаботилась о том, чтобы меня моментально покрыла черная бронированная чешуя. Поэтому я устояла, но рассвирепела не на шутку. А рассвирепевшая Джойлин Грей, которую пытается убить сразу три дракона, это никакой не подарок для этих самых драконов. Правда, подарить разозленную себя я не успела, потому что к одному из них сзади подкрался священник и, замахнувшись со всей силы, приложил кадилом по голове. Раздался громкий металлический ляск, нападавший рухнул, как подкошенный, а священник возмущенно воскликнул. «Нападение в храме! Да как вы посмели, безбожники!» Второй из драконов, тот самый, кто успел ко мне приблизиться, кинулся на помощь товарищу, потому что тот упал, а священник продолжал охаживать его кадилом. Тут-то его и снесло с ног моим ударом, потому что нельзя поворачиваться к рассвирепевшей Джойлин Грей ни боком, ни спиной. Протащила по полу, я даже немного изменила направление заклинания, чтобы не сломать драконам лавки для прихожан, а потом с силой впечатала в колонну. Да так, что хрустнули кости. Но у крылатой братьей повышенная регенерация, я прекрасно это знала, как и то, что переломы быстро заживут. Затем отвлеклась, вспомнив о третьем, но тому тоже оказалось не до меня. Дракону на спину запрыгнула Эмбер, а затем, завизжав, как разъяренное бестие, вцепилась зубами в шею. «Похоже, мне еще придется спасать этих двоих», — сообщила я Нерис. «Ну да, от рассерженного священника, все еще орудовавшего кадилом, и от Эмбер, вцепившейся в дракона, как заправский вампир». И я их спасла, а заодно и связала эту троицу, после чего уставилась в их непроницаемые лица, понимая, что эти типы все равно ничего мне не скажут. Будут молчать до последнего, надеясь на своего влиятельного покровителя. А если это Соргин, в чем я почти не сомневалась, то он влиятельный, и еще какой. Так вот, эти трое явно рассчитывали на то, что Соргин вытащит их из любых неприятностей, и они продолжат свое занятие. Снова примутся убивать Джойлин Грей. Тут, вытирая рот от чужой крови, подошла Эмбер. «Кто они такие?» Кивнув на поверженных драконов, охрипшим голосом спросила у меня. Явился еще и священник. Он, кстати, оказался довольно молодым, вряд ли старше 40, но уже с окладистой темной бородой и благостным выражением на лице, которое, как я уже знала, в порыве гнева менялось на яростное. Он тоже заявил, что не отказался бы послушать, по чьей вине произошел подобный погром в его храме. «Революционеры они!» Мстительным голосом заявила, прикидывая, что от такого Соргину отмазать будет их непросто. «Думаю, те же самые, кто заложил бомбу в лазарете, а теперь они попытались убить меня. Скорее всего, убирают свидетелей». «Но они же драконы», — растерянно произнес священник. «А те революционеры, как я слышал, были людьми». На это я заявила, что испорченных злом хватает как среди людей, так и среди крылатой братьи. И не стоит лишать драконов сомнительной привилегии тоже оказаться революционерами. На это троица наемников ответила мне непроницаемыми взглядами. Но тот, у кого после удара кадилом текла кровь по лбу и щекам, немного побледнел. Наверное, понимал, что обвинение серьезное и так просто от него будет не избавиться. «Не помешает позвать жандармов, святой отец», — намекнула я священнику. Заодно усилила связующие заклинания, чтобы поверженные враги никуда не делись. Священник кивнул, заявив, что сходит за служителями порядка, но перед этим спросил наши имена, а затем представился и сам. Его звали отец Ансельм. Правда, далеко он не ушел, потому что распахнулись двери, и в храм ввалилась толпа журналистов. Их было около дюжины, и я не сомневалась, откуда они взялись. Уверена, подслушали, что именно я сказала Хайрику и солдатам, когда покидала лагерь, после чего сделали правильные выводы. Отыскали ближайший храм, вошли и возликовали. Конечно, потому что увидели трех связанных злоумышленников, следы огненных заклинаний на стенах и колоннах, перевернутые лавки, а еще чужую кровь на лице Эмбер и заляпанная кровью кадила в руках отца Ансельма. И это был богатый улов. Почти сразу же последовала яркая вспышка, на что Нерис встрепенулась, а я выставила дополнительное заклинание. «Не волнуйтесь, мисс Грей, это исключительно для истории», заявил мне растрепанный молодой человек, сжимавший в руках здоровенный черный ящик. «Магический импринт, чтобы все знали, как выглядит героиня Талмирана». На это я пробормотала, чтобы он катился к демонам, потому что разрешения на какие-то там импринты я не давала. Но журналиста такое не смутило. Он сделал вид, что не расслышал. Представился, оказалось, он из вестника приезда. Правда, вопрос мне задал уже другой журналист. «Скажите, эти трое, они...» «Я почти уверена, что это революционеры», — сообщила ему и остальным. «Но на этот раз мне удалось их задержать, так что пусть теперь отвечают за свои прегрешения и за попытку покушения на Джолин Грей, и за взорванный лазарет, и за разрушение в храме». Но это было лишь начало. Нас принялись засыпать вопросами, на которые я охотно давала ответы, из-за чего журналисты возликовали в очередной раз, потому что никто не гнал их прочь, как в лагере целителей. В отличие от меня, отец Ансельм ускользнул и отправился за жандармами. Эмбер молчала, иногда сопя, предоставив мне разбираться с пишущей братьей самой. «Да», — говорила я им, — «это правда, что мой жених тоже заболел пепельной хворью. Дела его плохи, лекарств до сих пор нет, поэтому я решила обратиться к Вере. Вот, с позволения отца Ансельма, сейчас я зачерпну из приалтарной чаши воды, после чего мы с Эмбер отнесем ее сперва в лазарет, где дадим напиться ее сыну и жениху, а остальное я заберу с собой в лагерь, после чего мы снова помолимся за выздоровление всех драконов приезда. Нет, у меня пока нет ни времени, ни желания беседовать с мэром, но если он будет настаивать, то я постараюсь». «Вы слышали, что наш мэр связан родственными узами с одним из изначальных драконьих родов?» — поинтересовалась у меня худенькая и немного нервная девица. «Садовый альманах приезда», — представилась она. «Я веду собственное расследование, пишу обо всем, что на самом деле происходит на нашем острове». «Нет, до вашего вопроса я ничего не слышала о связях мэра приезда с изначальными родами», — заявила ей. «Где я, а где они?» Хотя с одним из таких я постоянно пересекалась в Скайморе, а потом в Неринге, и он успел многократно мне надоесть. Действовал на нервы, словно больная мозоль. Потому что Ардендарион как раз принадлежал к одному из таких родов. «Вы могли бы прокомментировать вот что? Я недавно выяснила, что пепельная хворь на приезде имеет два подвида», — продолжала девушка. «Потому что именно здесь, на нашем острове, испытывали некое лекарство, которое не только не помогло, но еще и вызвало появление новой, более смертоносной разновидности болезни». «Думаю, нам одной классической пепельной хвори вполне достаточно», — нервно улыбнувшись, заявила я. После чего добавила, что такой садовый альманах я бы почитала, и что мне нравится ее полет фантазии. Хотя о втором подвиде пепельной хвори я уже слышала. Кажется, именно эти образцы Неро выкрал из лагеря. Но вспомнить так и не успела, потому что явились жандармы, которым я быстро пересказала все, что произошло в храме. Затем добавила, что связанная мною троица очень похожа на революционеров, которые напали на меня в кофейне. Понимала, что звучит это не слишком достоверно, но собиралась потянуть время. Выиграть хотя бы пару дней, за которые меня не будут убивать. Уже скоро я сбежала как от жандармов, так и от журналистов, прихватив с собой Эмбер и воду из чаши. Заодно пообещала служителям правопорядка, что позднее я загляну к ним в управление и отвечу на все вопросы. «Пусть драконьи предки прибудут с вами», — произнес на прощание отец Ансельм и взмахнул отмытым от крови кадилом. А я поймала себя на мысли, что в такой храм и к такому священнослужителю я бы ходила даже на проповеди.